Глава 115. Снег потемнел от крови Маэвы. Сама она рухнула на колени. Огненный золотинец пронзил ее насквозь, и теперь она безуспешно пыталась вытолкнуть лезвие обратно. Фенрис и не подумал вытаскивать меч. Обойдя темную королеву, он встал рядом с Айлиной. Вокруг Айлины и Рована кружились искры. Айлина подошла к темной королеве. Маэва оскалила зубы. Все ее старания вытолкнуть меч из тела были напрасны. «Вытащи меч!» – прошипела она. «Хочешь что-нибудь сказать?» – спросила у Ларкана Айлина. Ларкан сумрачно улыбнулся, поглядывая, как вернувшиеся фейцы и всадники на волках расправляются с паучихами. «Да здравствует королева!» «Фейская королева Запада!» Маэва зарычала. Такие звуки не издавали ни люди, ни фейцы. Только валги. Валги без всяких обличий. «Глядите, наконец она перестала морочить нам голову», — сказала Айлина. «Я отправлюсь, куда скажете!» — извивалась Маэва. «Только вытащите меч!» «Куда мы скажем?» — переспросила Айлина, отпустив руку Рована. Бурление магии прекратилось. Исчезла сила, которую давал ей Рован. Айлине показалось, что она с разбегу нырнула в ледяное озеро. Но уже в следующее мгновение она ощутила приток собственной силы. Не магической. Той силы у нее уже не будет. Иной силы. Более мощной и глубокой, чем магия. Мать называла ее огненным сердцем. Не из-за способности вызывать огонь. Совсем по другой причине. Маэва вновь зашипела, схватившись за лезвие. Айлина потянула к ней руку, покрытую пламенем. «Ты явилась в наш мир, сбежав от мужа, которого не любила. И мир, куда ты сбежала, ты тоже не любила». Маэва замерла, разглядывая руку Айлины с новыми мозолями. Лезвие меча пронзило ей сердце, но не убило. «Да», — призналась Маэва. «А наш мир ты любишь. И Ирелею, которую ты причинила, немало горя». Темные глаза Маэвы поочередно остановились на Айлине, Роване и Ларкане. «Да, настолько, насколько я вообще способна любить». Рука Айлины оставалась протянутой, словно Террасенская королева всерьез намеревалась что-то предложить королеве темной. «И если я выберу для тебя изгнание, ты отправишься туда, куда мы решим, и впредь никогда не потревожишь ни нас, ни кого-либо еще». «Да», — прошипела Маэва, морщась от присутствия бессмертного меча в ее теле. Склонив голову, она протянула к руке Айлины свою. Айлина подошла ближе, и на пальце Маэва заблестело надетое кольцо. «В таком случае отправляйся в преисподнюю», — шепнула Маэве на ухо Айлина. Маэва отшатнулась, но было слишком поздно. На ее бледном пальце сияло золотое кольцо Сильбы. Кольцо Атрила. Отойдя от нее, Айлина снова встала рядом с Рованом. Маэва закричала. Ее крики уносились в ночное небо, к звездам. Когда-то она жаждала заполучить это кольцо, но не для защиты от валгов. Зачем, если она сама была валгом? Главное, чтобы кольцо не досталось никому другому. Элида отдала кольцо Айлине, дабы защитить свою королеву от валгов. Она и не думала, что ее кольцо поможет уничтожить Маэву. И Маэва не знала, какой силой обладает бескорыстие. Бескорыстие Элиды уберегло Айлину от многих ухищрений и ловушек Маэвы. По сути, оно спасло Террасенскую королеву и ее королевство. Маэва извивалась. Лезвие золотинца сверкало, и так же ярко сверкало кольцо Сильбы на ее пальце. Защита от валгов самим валгам несло смерть. Маэва кричала и так громко, что пронзительные крики сотрясали мир. А Элина и ее соратники неподвижно застыли под падающим снегом. Свидетели последних мгновений темной королевы. И не только они. Через них гибель Маэвы видели все те, кого она уничтожила. Маэва билась в судорогах, Ее бледная кожа начала отслаиваться, как старая краска. И из-под фейского обличья, когда-то созданного ею, проступали черты ее настоящего валкского тела. Айлина переглянулась с Рованом, Ларканом и Фенрисом. Они уловили ее молчаливый вопрос. Рован и Ларкан кивнули. Фенрис, чье изуродованное лицо продолжало кровоточить, моргнул один раз. Тогда Айлина подошла к кричащей Маэве, к валкскому чудовищу, тысячи лет прятавшемуся под личиной Маэвы. Зайдя со спины, Айлина вытащила златинец. Маэва повалилась на месиво из снега и грязи. Одна сила кольца продолжала разрывать ее изнутри. Айлина подняла златинец. Глядя в полные злобы глаза Маэвы, она улыбнулась. «Надеюсь, последние слова, которые ты от меня слышишь, будут достойны баллады». Айлина взмахнула огненным мечом. Рот Маэвы был еще открыт в крике, когда отсеченная голова покатилась на снег. Хлынула черная кровь. Айлина снова взмахнула мечом и насквозь проткнула череп Маэвы. «Сожги ее», — прохрипел Ларкан. Теплая, сильная рука Рована вновь потянулась к руке Айлины. На его лице блестели слезы. Нет, он не жалел убитую королеву и не радовался тому, что Айлина совершила невозможное. Рован смотрел на поле сражения. Его сила снова перетекала к Айлине, и от трупа Маэвы осталась горстка пепла. А Рован продолжал смотреть туда, где валкские солдаты вдруг начали падать на колени, и причиной тому были вовсе не вернувшиеся террасенские фейцы, и не воины на свирепых волках, и даже не дарганские конники. В небе руки изумленно хлопали крыльями, видя, как ненавистные илки замертво падали вниз. Со стороны города послышались пронзительные крики. Их было немного, после чего наступила полная тишина. Маратская армия вдруг прекратила сражаться. Солдаты падали, роняя оружие. Это странное состояние охватывало шеренгу за шеренгой, пока не докатилось до самого тыла. Железнозубые ведьмы, воевавшие на стороне Марата, сообразили, что случилось нечто страшное, и спешно устремились на юг. Руккины и мятежные ведьмы пустились за ними в погоню. Темное облако, висевшее над равниной, качнулось и поплыло по ветру. Это означало только одно — Равана не стало. Айлина точно знала, кто его погубил. Она выдернула меч из кучи пепла, в которую превратилась Маэва, и подняла к звездам, испустив победный клич. Мир наполнился именем отважной женщины. Айлина выкрикивала это имя снова и снова, пока его не подхватили солдаты на поле. Это имя услышали в Оренфе, и оно зазвенело над улицами, поднимаясь выше и выше. До самых звезд, слагавших созвездие Повелителя Севера, долго, очень долго вел он Айлину домой. И, наконец, привел. Ириана, Ириана, Ириана.